Глава 16. К цели. Мне предоставили царские хоромы. Три комнаты, из которых одна спальня, гостевая и кабинет. Есть еще просторная ванная комната и гардеробная. Интересно, судья всех гостей так селит. Тут одна кровать, чего только стоит. Широченная, с мягкой периной и большими подушками. Кстати, все встретившиеся служанки в возрасте, с приветливыми улыбками. Наверное, поэтому Сальду пришлось договариваться с Вельдой. Освежившись после дороги, я сел в одно из кресел и стал обдумывать предстоящий разговор с хозяином дома. Уверен, судья найдет причину и время для беседы с глазу на глаз. Это с виду он такой радушный и доброжелательный, а за сына любого порвет и не задумается. Не удивлюсь, если он про нас Терри все это время наводил справки и поэтому тянул с ответом на просьбу Шалия. Ладно, с этой стороны опасаться нечего. Фехтовать словами умею в совершенстве и давно взял в привычку главное не врать. Не договаривать можно, наводить тень на плетень, но не более того. Обман всегда выходит наружу. Хоть еще и не наметил дальнейших шагов, но план пора составлять. Впрочем, есть несколько неизвестных. Генеральный имперский штаб с его распоряжениями. Дурость или подозрения верны, там кто-то играет против меня. Склоняюсь к последнему, что говорит о влиятельности недругов. Одно же из главного – провернуть сделку по нашей добыче. На что их хватит и как правильно распорядиться? Собираюсь развивать клан, а за душой почти ничего. Конечно, задуманные реформы в своих землях принесут прибыль. Но их смогу провести позже, сейчас не получится. Впрочем, не факт, что население с радостью нововведения встретит. «Макс, к тебе можно?» Отвлек меня от размышлений Шалий, заглянувший в комнату. «Проходи», — кивнул я и указал на одно из кресел. «Присаживайся, будь как дома», — рассмеялся и добавил. «Шучу». «Ужин через полчаса», — объявил приятель. «Террию предупредят». «Хорошо, а чего такой задумчивый?» «Непростой разговор выдался», — вздохнул друг. «Отцу многое известно. Есть доброходы в поселении и, боюсь, даже в замке». «Сплетни и слухи», — усмехнулся я. «Отличить правду от вымысла не так-то просто. Необходимо доверять этому человеку». «Да, соглашусь», — потер подбородок Шалий. «Все не рассказывал, но на вопросы честно отвечал», — предупредил он меня. «И про ночь в трактире?» «Ха, без подробностей», — рассмеялся парень, выставив перед собой ладонь. «Мне они не интересны», — отмахнулся от приятеля и спросил. «Так о чем ты хотел предупредить?» «Догадался», — кивнул Шалий. «Макс, как насчет поступить в школу универсалов? Втроем учиться веселее, а полученное образование открывает перспективы». «Какие?» — пожал плечами. «Ты же можешь продолжить путь отца, он поможет». «Что-то новое? Тут сложнее. Но, как понимаю, двери в кланы окажутся открытыми». «Теория, ей учеба необходима, и спорить не стану. Кстати, а ее уже убедил?» «Нет», — признался парень. «Разговаривали, вопрос упирается в деньги». «Ожидаемо», — кивнул я. «Наша подруга рациональна, правда, не всегда рисковать любит». «Есть еще одно. Готов ли ты выглядеть в столице на голову ниже своих сверстников? Не за знание и умение, а высокомерие соучеников». «Неприятно, но переживу. Особенно, если все вместе окажемся и друг другу помогать станем». «Хитрец. Пытается надавить на разные точки, и приходится согласиться с его выводами. И не поспоришь, правильные вещи озвучивает». «В Зарске бывало?» Последовал вопрос Шалия. «Возможно, но толком ничего не помню. В столице не жил. Там имеется особняк, принадлежащий клану. Подозреваю, используется дядей для своих целей». Потер я висок, осторожно подбирая слова. «Пока не встану во главе книжника, то распоряжаться толком ничем не могу. Драконий замок — исключение. Опекуну он даром не сдался». «С последним утверждением полностью не согласен», — горячо запротестовал друг. «Там перспективы большие, есть земли, а какие виды и расходы на содержание», — перебил я его. «Ладно, поживем — увидим, но активы продавать не собираюсь, это остатки разбазарю, а потом их не собрать». «Так как насчет школы универсалов?» — вернулся к изначальному вопросу сын судьи. «Давай это обсудим, имея на кармане золотые монеты», — предложил ему и сложил руки на груди, как бы показывая, что тема закрыта. Ужин, как говорится, прошел в теплой и дружеской обстановке. Во главе стола располагался хозяин дома. Шали устроился по левую руку. Напротив него предложили место Терри, а меня усадили рядом с ней. Девушка нас приятно удивила, появившись в платье. Не бальном, не откровенном, вполне скромном и достойном. На среднем пальчике простенькое колечко, в котором блестит небольшой камушек. Даже волосы успела вложить. «Красиво!» — в очередной раз отметил я. Сальт не касался никаких тем нашего путешествия, обучения и даже не просил рассказать, как удалось добыть древнюю посуду. Беседовали о лошадях, оружии, погоде и даже моде. Судья рассказал несколько забавных случаев из своей практики. А вот когда все насытились, выпили по чашечке ароматного кофе, то глава дома предложил мне взглянуть на его собрание древних фолиантов. «Максимилиан, вы же почти глава книжного клана. Не могу не воспользоваться случаем. Есть у меня десяток интересных томов, говорят, очень редких. Хотел бы услышать вашу оценку. Не откажите». «Уважаемый Сальт, сделаю все, что смогу». Я склонил голову, понимая, что это один из предлогов для разговора без лишних ушей. Интересно, он фолианты продемонстрирует или сделает вид, что забыл, на какие полки расставил. Уходил из обеденного зала с некой грустью. Почему-то не хотелось оставлять девушку наедине с другом. Кстати, со столовыми приборами справился легко и непринужденно. Даже автоматически взял нужную вилку для рыбы. Правда, вроде бы в мыслях мелькнул образ старой графини, осуждающей, качнувшей головой. «Максимилиан, это моя библиотека», — с гордостью объявил хозяин дома, пропуская меня в помещение со стеллажами. К моему визиту слуги расстарались. Накрыт журнальный стол. Пара бокалов, запечатанная бутылка вина, нарезан сыр и в вазе лежат фрукты. «Думаю, догадываетесь, что нам предстоит кое о чем переговорить». Не стал скрывать Сальт. «Шали плохо знает жизни, и за него переживаю». Он внимательно на меня посмотрел. «Мы с ним почти ровесники, и до недавнего времени я не помышлял ни о каких путешествиях. Ничего, кроме книг, не интересовало». Спокойно ответил я, делая несколько шагов вдоль высокого стеллажа и вглядываясь в корешки книг. «Очень хочется применить дар, узнать про магические составляющие в текстах и перенять, если возможно, знания. Но этого делать нельзя. Получится сродни воровству и проявлю неуважение к владельцу этого богатства. Правда, используется в библиотеке несколько полок. Там стоят своды законов империи. А вот большинство книг давно никто в руки не брал. Но перед разговором все же попрошу вас посмотреть фолианты. Действительно ли они так ценны?» — сказал судья и направился вглубь библиотеки. Молча последовал за ним, стараясь не обращать внимания на забитые стеллажи. Правда, уже уяснил, что тут хаотичный порядок. Подборка осуществлялась не по важности и знаниям, а красивой обложке. Расставляли по толщине и высоте фолианта, невзирая на внутреннее содержание. «Вот, оцените». Указал рукой Сальт на десяток томов в кожаных обложках с вставками из серебра. «А на двух книгах даже есть драгоценные камни». «Позволите?» — уточнил, выставив перед собой ладонь. «Конечно», — подтвердил глава дома. «Надеюсь, это не займет много времени и не лишит вас сил». Дар мгновенно откликнулся, словно давно ждал призыва. Ощущая его нетерпение, он готов устремиться во все стороны разом, мысленно приказывая обследовать только те книги, на которые указал судья. «Чувствую разочарование. Через пару секунд грусть и удивление». «Боюсь расстроить», — смотрю на судью. «Что-то не так?» — хмурится тот. 7 из 10 книг — подделки. В них нет магии от слова совсем. А изготовили их от пары месяцев до 2 лет назад. 3 оставшиеся, — указал рукой на экземпляры, — со слабым магическим отголоском. Их тексты не представляют интереса. Упоминаются известные бытовые заклинания. Как-то так», — развел руки в стороны. «Вот же ж...» Ругнулся судья, на мгновение потеряв невозмутимость. «Они точно ничего не стоят?» «Все имеет ценность», — уклончиво ответил я. «Вы их изучите, сами поймете». «Некогда», — поджав губы, признался Сальт. «Преподнесли как раритеты и удачное вложение денег. Мол, с годами будут дорожать». Помолчал, не стал сыпать соль на рану. «А отвалил судья за эти подделки хорошую сумму, иначе бы не расстроился». «Ничего, он своего не упустит. Не завидую продавцу, если тот из города не сбежал». «Максимилиан, пойдемте к столу. Рассчитывал распечатать бутылку вина с радостью, а теперь от печали», — махнул рукой отец моего друга. «Не возражаю. В свою очередь хочу у вас по одному вопросу поконсультироваться, если позволите», — сказал я, из кармана камзола доставая присланные указания из генерального штаба. «Документы взял не все. Отписки из казначейства не играют роли. Там всего-то несколько строк. Могу и на память зачитать». «В общих чертах Шали рассказал о вашей проблеме», — кивнул Сальт. «Смотрю, вы принесли письма. Правильно. Случается, что документы неверно трактуются». Мы расположились за журнальным столиком, судья откупорил бутылку и щедро разлил по бокалам. «Терпкое вино с приятным ароматом хорошего урожая. Такое только смаковать, а не пить залпом, как сделал мой собеседник». «Ну да он расстроен, аура бесится, а на лице эмоции не проявляет. Умеет себя в руках держать. Правда, это ему по статусу положено». «Ответьте, а не жаль делиться добычей, доставшейся лично вам?» — задал вопрос хозяин дома. «Не соглашусь». Я покачал напиток в бокале. «Там сложились определенные обстоятельства. Без друзей ничего бы не отыскал, и не факт, что живым остался. Рисковали все вместе, поэтому и делим поровну». «А хорошо, мой собеседник играет словами и выпытывает информацию. Цепляется за главное, но и мелочам не забывает внимания уделять. Лишнего ему ничего не сказал. Он это сумел понять и пару раз одобрительно крякнул. Поговорили и о покушениях на мою персону, правда, вскользь. Я не стал сдавать Жанна из Вартона, понимая, что это ничего не даст. Умолчал о том, как разобрался с Белым и его подельником. Мол, улыбнулась удача и удалось сбежать. Вряд ли Сальт поверил, а допытываться не стал. Бумаги его заинтересовали, внимательно изучал распоряжение». «Ну, что вам на это сказать?» — отложил хозяин дома присланное на мое имя распоряжение. «Оттянуть время можно. Сейчас вы не глава книжника, и поэтому претензии никто не выдвинет. Однако, вступив в свои права, автоматически примите все обязательства и окажетесь подсудны». «Выиграть тяжбу империи, да еще и у военных», — он поморщился, — «почти нереально. Если только не найдете покровителя среди знати, стоящего выше в иерархии, или будете в прямом подчинении императору». «Эти варианты маловероятны. Защиту еще дают несколько школ империи. Директора сами вольны наказывать и поощрять учеников, если те не перешли черту». «Узаконенное рабство?» — уточнил я. Ох, и долго судья смеялся, слезы вытирал. «Оказалось, что все совершенно не так, и маги-рабы никому не нужны и даже опасны. Наоборот, готовят людей, которых можно назвать светом империи». «Правда, тут тоже нашлась ложка дегтя. Отрабатывают такие выпускники в опасных местах, и от распределения отказаться невозможно. Могут оставить служить при дворе императора, засылать на дальнюю границу или вовсе к враждующей стороне. Зато почет и слава, привилегия и денежное довольствие. Ну и защита, само собой. Расценки на обучение велики, они позволяют отсечь случайных людей. А если разобраться, то мы с друзьями таковыми являемся, и нас там никто не ждет». «Максимилиан, поймите, все это официальная версия. При поступлении оценивают уровень дара и силы, а потом смотрят на деньги и положение родни. Я бы мог сына в столицу отправить. С деньгами нет проблем. Да он уперся и не желает помощи». «Сильно удивился, когда от него письмо с просьбой получил. Это ваше влияние, и за него благодарен». Он взял в руки бутылку с вином. «Вам налить?» «Благодарю. Завтра отправимся в дорогу. Напиваться нет желания», — честно признался я. Полученная информация стоила того, чтобы заехать в Фозель. Знакомство с отцом Шаля тоже записываю к плюсам. Друзьями мы с Альдом не станем, однако от деловых контактов не зарекаюсь. Он дал понять, что готов в разумных пределах вкладываться в древние вещи. А вот из нашей добычи его ничего не заинтересовало, но, думаю, из-за сына. Понятно, что другу об этом говорить не стоит. Оставив судью в библиотеке, я направился в отведенные комнаты. Умылся, а потом лег на кровать и принялся анализировать продемонстрированные мне фолианты. Как заявил владельцу дома, все они не более чем подделки. Но один из фолиантов заставил задуматься. По описанию там излагал и записывал свои похождения боевой маг, поучаствовавший сразу в трех войнах. Обещалось, что изучивший древний дневник, выполненный древним летописцем, получит возможность перенять заклинания и умения. Присутствовали различные схемы и обряды, упоминалась аура и ее взаимодействие с даром. Общие фразы и слова, ничего интересного, кроме самого подхода. Конечно, пока знаниями особо не располагаю, а те, что есть, легко вызвать из памяти. Верит ли в то, что волшебницы и ведьмы в моем родном мире зачастую использовали гримуар? Официально магии-то, откуда пришел, не существовало. «Пожалуй, следует себе такой дневник завести», — пробормотал я и широко зевнул, утопая в мягкой перине. На самом деле все пользуются простыми заклинаниями, основанными на даре. Мне сложно вызвать огонь или воду. Для этого следует предпринимать определенные действия. Прочесть заклинания, начертить пару символов и напитать их силой. А как это сделать, если нет специального свитка или книги? Вот и приходилось бить камень о камень, вызывая искры и надеяться, что костер разожгу. Если же правильно понял своего предшественника, то он как раз над личным фолиантом работал. Мне предстоит этот путь пройти заново и создать определенный костяк магических приемов на разные жизненные ситуации. Только надо как-то решить вопрос с самим дневником. Постоянно его таскать неправильно. Начнет пухнуть и разрастаться, это к на тележке придется возить. Представив перед глазами такую картинку, я улыбнулся и провалился в сон. «Вставай, Макс, нас уже ждут!» Кто-то трясет за плечо и монотонно бубнит. «Дай поспать!» Не открывая глаз, переворачиваюсь и накрываю голову подушкой. Снится Вельда, скачущая обнаженная на белом скакуне. Женщина смеется и кричит, что если не обгоню, то хрен чего получу. Кстати, сама-то своего жеребца придерживает, а потом и вовсе спешивается у бьющего из горы горячего источника. Лукаво улыбнувшись, «Сейчас оболью ледяной водой!» — предупреждает чей-то веселый голос. «Почему не горячий?» Хозяйка трактира исчезает, а мне холодно, холодно и сыро. Мелькает мысль, что охранная карта не сработала на присутствие чужака, а значит, кто-то свой издевается. Сумел сдержать удар кулаком. Приподнялся на постели, оглядел стоящего с графином в руках довольного шалья. «Такой сон прервал!» — покачал я головой. «Уже все в сборе», — отвечает приятель. «Мы вчера с Терри договорились выехать засветло, добираться до столицы не один день». «Час ничего не решит». Буркнул я и взглянул на подушку. «Если ее перевернуть, то с другой стороны она будет сухой». «Даже не думай», — предупредил Шалей. «Завтрак подают, конюх лошадей седлает. Кстати, твой метеор в дурном расположении духа. Норов показал и слугу попытался укусить». «Обещал его проведать и лакомство принести», — зевнул я. «Ладно, встаю». «Точно?» Отошел друг и на столик поставил полупустой графин. «Учти, если через 5 минут не придешь в гостиную, то попрошу ведро воды». «За мной должок», — погрозил ему кулаком. «Я чутко сплю и легко просыпаюсь», — парировал тот и ретировался за дверь, уворачиваясь от подушки, запущенной мной. Не выспавшийся, плотно позавтракав, взяв большой ломоть хлеба и обильно посыпав его солью, направился к метеору. Жеребец при моем появлении раздраженно заржал и копытом по земле ударил. Пришлось его уговаривать принять лакомство. Конь соблаговолил только после того, как извинился. Все-то он понимает. Тыри и Шалей потешаются. 5 выделенных для нашей охраны стражей невозмутимы. Бойцы опытные, каждому лет по 30, арбалеты за спинами, небольшая поклажа приторочена к седлам, мечи пристегнуты. Командует бойцами лейтенант Стор Быстрый. Он подчиняется Шалею, но в бою, если таковое случится, нам подлежит исполнять его приказы. «Как понимаю, нам необходимо как можно быстрее попасть в столицу», — взял слово лейтенант, когда покинули город и выехали на тракт. «Верно», — подтвердил Шалей. «Маршрут движения сообщите», — попросил Стор, ни к кому конкретно не обращаясь. «Признаю, допустил ошибку. Мы не проговорили с друзьями детали. Да и чего тут такого, если верхом собрались путешествовать?» Я один раз взглянул на карту, прикинул, сколько городов встретится на пути, и больше об этом не думал. «Какие варианты?» — поинтересовался я. Лейтенант удивленно на меня взглянул. Пришлось криво улыбнуться и развести руки в стороны. Мол, мы настолько молодые и глупые, что о таком не подумали. Сам-то уже лихорадочно просматриваю виртуальную карту и даже пытаюсь построить тот или иной путь. Одна беда — приходится основываться на древнем рельефе. Увы, с современной картой империи так и не поработал, не заменил древнюю. Тем не менее, обозначил 3 пути до Зарска, 2 наземных и 1 речной по реке Дурге. Лейтенант достал из седельной сумки карту, подъехал к Шалю и сказал. «Оптимально, через города Курола, Тругу, Борстойск, Завецк. Там тракт широкий, можно в нескольких местах срезать. С лихими людьми встречи минимальные. Можно сесть на корабль в порту Труга и по реке Вурге доплыть до столицы. Время в пути окажется примерно равным. Затраты одинаковые или немногим большими. Уложимся в 10 золотых. Третий вариант не рассматриваю, он сложнее и опаснее. Быстрее?» — поинтересовался я. «Сложно сказать», — посмотрел на меня Стор и, чуть улыбнувшись, добавил. «Не советую». Расстояние между городов, если правильно прочитал масштаб, где-то по 100-120 километров. Если размеренно ехать на лошади, то дневной переход до города, при условии, что не окажется каких-то непредвиденных обстоятельств. На корабле комфортнее и нет необходимости отбивать пятую точку в седле. С палубы вряд ли что-то увижу, а на империю хочется посмотреть. Верхом, вынес я вердикт. Первый маршрут, и, надеюсь, ночевать будем не в поле. Это уже не от меня зависит, пожал плечами лейтенант, почему-то переведя взгляд на Террию. Посчитал ее слабым звеном в нашей компании. Это он зря. Подозреваю, к вечеру я ходить не смогу. Впрочем, до портового города в любом случае два перехода, поэтому потерпеть придется. Нам повезло с погодой. Небо затянуто облаками, не очень жарко, а дождя нет. Под неспешный и равномерный бег метеора хорошо думается, главное не уснуть. Сальт рекомендовал полученное за добычу золото положить на счет в банке, но только открыв личный и не привязывать его к клановому. Мне не потребовались объяснения, для чего так делать. Нельзя забывать про опекуна. Он заведует делами книжника и отвечает за меня. Как только разберемся с покупателями, постараюсь мирно решить вопрос с генеральным штабом. Сомневаюсь, что выгорит, но попытаться обязан. В зависимости от успеха или неудачи, уже дальше буду решать. Очень велико желание наведаться в Артон и поговорить с тем, кто дал команду меня отправить в рабство. Правда, место для беседы необходимо подготовить, чтобы никто не помешал. Привал. Где-то в полдень объявил Шалий. Мы остановились у лесной опушки недалеко от тракта. За время в пути обогнали пару караванов, крестьян с телегами, повстречали один похожий на наш отряд. Буднично и в какой-то степени скучно. Двое охранников ехали чуть впереди, двое позади, а лейтенант держался ближе к сыну судьи. Толком и не разговаривали, а впереди еще длинный путь. Мы с девушкой отошли от нашего импровизированного лагеря в поисках хвороста. Шали бродит в другой стороне, а рядом с ним следует лейтенант. «Террия, ты меня не подлечишь?» — попросил я девушку. «Метеор — классный жеребец, но мое тело к таким переходам не привыкло. Боюсь, вечером с коня не слезу, а утром ходить не смогу». «Макс, ты в порядке?» — внимательно посмотрела на меня подруга. «Боль в мягких тканях пройдет, мышцы восстановятся. Мой дар доставит больше неудобств, поверь». «Зато они временные. Лечи давай, переживу», — стал настаивать я. «Классно, когда под рукой есть целитель. Ну, признаю, минутная судорога, дергание мышц, пронизывающая боль в копчике — неприятно. Зато когда отпустила, жизнь заиграла веселыми красками». Перекусив и отдохнув, мы тронулись в дорогу и к вечеру въехали в Курол. Город не очень большой, на улице приличное количество грязи, прохожие косятся на нашу компанию с опаской. Ну, в сумерках и такой конный отряд всего можно ожидать. Остановились в трактире, заведение для небогатых путешественников. Разносолов нет, вино кислое, номера малюсенькие, но белье чистое. Усталость взяла свое. Наскоро перекусив, мы разбрелись по снятым комнатам. Следующие дни — просто копия первого. Единственное различие — погода менялась. То жара, то гроза, то дождь. Постоялые дворы, а трактирами их назвать язык не поднимается, тоже аналогичные. Этот вопрос обсуждали. Есть и более приличные заведения, но переплачивать не стали. Если бы не охрана, то наверняка выбрали другие гостиницы. За лейтенанта и его людей платить приходится. Радует, что на обратную дорогу им Сальт деньги выделил, и как только доедем до столицы, то с парнями попрощаемся. «Приехали», — констатировал лейтенант, когда оказались за входными воротами столицы. «Давно в таком спокойном переходе не участвовал. Расскажи, кому не поверят». Он улыбнулся, наверное, распятый за всю дорогу. Поблагодарив своих охранников, мы разъехались. Стражи решили переночевать в трактире рядом с городскими казармами. У них там есть какие-то приятели. Мы же следовали рекомендациям судьи и направились в центр. Все дела намечены на полдень следующего дня. Спешить уже некуда. «Здравствуйте. Мы хотели бы остановиться на пару дней». Озвучил я хозяину трактира, в котором сдаются комнаты и предоставляется конюшня лошадям. Вышибалы на входе в заведение нас пропустили, внимательно оглядев с ног до головы. На оружие внимания не обратили и ничего не уточняли. А вот стоящий у стойки полноватый мужик с лысой головой и окладистой бородой оказался неприятным типом. Так мне показалось, а подозрения усилились, когда тот спросил. «Пехом пришли. Работы нет, а за постой деньги вперед. «У вас же в карманах пусто, так чего приперлись?» «Сколько?» — поморщился я. «Нас трое. Каждому комнату, лошадям уход и хороший фураж. Надеюсь, тут есть удобство и сумеем привести себя в порядок и сытно покушать. Если это невыполнимо, то поищем другое место». «Макс, пошли отсюда», — осматриваясь, сказала Терия. «Чего ей тут не понравилось?» «Зал полупустой, посетителей мало. Один из дальних столиков оккупировали 5 девиц древней профессии, почти сразу потерявших нам интерес. 2 господина чинно беседуют и пьют чай. Молодая парочка о чем-то шепчется. Ухажер явно своей подруге говорит пошлости. Очень уж щечки у барышни олеют. 3 дамы бальзаковского возраста пьют вино и громко хохочут. Вот и все клиенты у мрачного владельца заведения». «Трое и 3 лошади?» — уточнил хозяин трактира. А когда я кивнул, то он поинтересовался. «Переночевать желаете или надольше останетесь?» 2 суток. За них заплатим, а потом посмотрим», — ответил я и, хмыкнув, добавил. «Если цена устроит». «Завтрак входит в стоимость, как и помывка и постельное белье. За 2 ночи и 2 дня, с 3 человек и их лошадей...» Он явно размышляет, как бы получить побольше, но и клиентов не упустить. 10 золотых. «Скорее всего, нам повезло. Сальт, когда давал короткие инструкции, озвучивал большие суммы. Мы рассчитывали с каждого столько заплатить, поэтому и не стали торговаться. Думаю, трактирщик назвал минимум и ничего бы не скинул, зато мог со спокойной совестью указать на порог. Определив лошадей в конюшню, перетащив седельные сумки в мой номер, было решено добычу охранять. Шали вызвался посторожить, пока мы с Терри перекусим. Когда девушка номер покинула, я поинтересовался у друга. «С чего ты захотел первым на пост заступить? Догадка-то имеется, не уверен, что приятель признается». «Неужели не обратил внимания на скучающих подружек?» — хмыкнул тот. «Макс, уверяю тебя, там есть из кого выбрать. Почему, думаешь, намекал тебе, чтобы сумки в комнате у нашей компаньонки оставили? А ты уперся, теперь скучать будешь». «Смотри, не спусти все деньги», — предостерег я Шали. «Девки на работе и обрадуются провинциалу, не знающему расценок». «Разберусь», — широко улыбнулся парень и причмокнул. «Эх, Макс, и чего ты такой скромный?» «Это он про меня?» Посмеиваясь, поспешил за ожидающей Терри. Так как оказалось, разговор слышала и демонстративно закатила глаза. Мы с ней решили Шали помурыжить. Первым делом узнали, где ополоснуться. Увы, трактирщик нас заселил, где нет душевых, только раковина и уборная в закутке. Одна из подавальщиц проводила в большой зал, напоминающий общественную баню. «Тут у нас слуги грязь себя смывают», — указала она на вмонтированные в стены лейки. «Разделения никакого нет», — внимательно на меня посмотрела. «Мужчины и женщины моются вместе. Помогают друг другу, кто-то по доброте душевной, другие денежку зарабатывают. Если пожелаете, составлю компанию, возьму недорого». Террия опешила от такой наглости. Она не нашла, что сказать в ответ. Пришлось мне отказываться от ее предложения. «Благодарю, сами справимся». «Так я и думала», — поджала губу подавальщица, выглядевшая всего на 2 года старше меня. «Свободные нравы царят в этом трактире, больше похожем на притон. Интересно, во всей столице примерно такая же ситуация? В том же Вартоне намного нравы строже, но увеселительные дома есть». Правда, в них не бывало, как и в похожих на это заведениях. Подавальщица ушла, а мы с Терри переглянулись и непроизвольно осмотрели пустующий банный зал. Тут нет бассейна, в купели, простенько и буднично. Трактирщик своих работников не балует. Правда, мое внимание привлекли трубы. Очень они похожи на те, что в замке. А вообще старых строений за время нашего путешествия насчитал несчетное количество. Вполне возможно, что идея бизнеса намного денежнее, чем казалось. «Покараулить?» — предложил девушке. «Каким образом?» — пожал это плечиками. «Пообещай не приставать, если кто-то войдет и станет домогаться, то такого не допустить. Мы же уже и не в таких переделках бывали. Чего стесняться?» — говорит, а у самой голосок подрагивает, аура мечется. Заверил подругу, что без ее на то желания и пальцем не прикоснусь. Правда, сделал оговорку, что в этом месте. В любом случае, как-то неуютно себя чувствую. «Будь моя воля, то от мытья отказался, но не бросать же Террию тут одну. Стараюсь не показывать заинтересованного взгляда, когда девушка начинает раздеваться. Следую ее примеру и сталкиваюсь с предсказуемой проблемой. Если компаньонка увидит мою так называемую заинтересованность, то... А черт его знает, как отреагирует. Дамам легче скрыть свое влечение. Определенные признаки выдадут, это понятно. Но демонстративно-то они не видны. Умудрился незаметно, как хочется думать, наскоро стащить себе штаны и шагнуть к ближайшей душевой лейке. Крутанул один из кранов, предварительно потрогав трубу, чтобы не полилась горячая вода. «Ох, хорошо, холодненькая», — прокомментировал я и скосил глаза. Тырия стоит рядом, спинка ко мне, и лицо подставило под теплые струи. Выглядит бесподобно. Капельки на коже искрятся и стекают по точенным ножкам. Фигура изумительная. Белокурые волосы намокли и прилипли к спине. Девушка повернулась боком. В руках держит кусок мыла, который я не подумал взять. Черт. Проблема в другом. Ледяной душ перестал оказывать охлаждающее действие. «Макс, ты мне спинку не потрешь?» Неожиданно попросила дочка коменданта, которому обещал за ней присматривать. «Прости, не могу», — хрипло ответил и развел руками. «Обещал к тебе не притрагиваться». Террия лукаво улыбнулась и медленно провела ладошками по своей груди. «Шали, собака, как он все просчитал! Сейчас сидит и в ус не дует, а когда я вернусь, то он спустится в зал, подцепит смазливую девицу и...» Не стал додумывать, заставил себя отвести взгляд от бесстыжей нахалки. Трубы, колено, краны, большие емкости под потолком. Труда не составило понять, что холодную воду закачивают под давлением наверх. Там емкость нагревается от железного дымохода и самотеком стекает через душевые лейки. Видны вмешательства кузнеца в изначальную конструкцию. Получается, тут часть технологического процесса нарушена. Нагрев не производится за счет артефактов. Нет живого огня, если судить по запаху горящего в топке печи угля. «Держи мыло». Дотронулась до моего плеча Террия. «Спасибо». Поблагодарил я, не прерывая своих размышлений. «Я все, жду тебя в предбаннике», — сказала девушка и пошлепала босыми ногами по полу. Отвлекла и с мысли сбила. «Ладно, время сегодня будет. Ночь окажется бессонной и длинной. Успею подумать. Кстати, тут как такового предбанника нет. С чего она такое название холу придумала?» Террия не стала дальше издеваться над моей психикой и буравить взглядом, когда надевал одежду. Сделала вид, что заинтересовалась трещинками на плитке в углу. Ну, спасибо и на этом. В зале трактира заметно прибавилось посетителей. Всего несколько столиков пустует. За один из них уселись, сделали стандартный заказ и вскоре поглощали ужин. Разговор не клеится. Только взгляну на спутницу, и сразу картинка из помывочной. Даже воспоминания о Вельде не дают отвлечься. Молодость, что с нее возьмешь? Хотя, окажись на моем месте кто-нибудь другой, и он бы не выдержал. А что, если Террия именно этого добивалась? Как-то такой вопрос не рассматривал. Обещание-то взяла, клясться не просила, еще мыло протягивала. Вот же старый дурак! Где мой жизненный опыт? Куда подевался? Кстати, над этим вопросом стоит поразмыслить. Или получилась эдакая смесь из разных взглядов? «Макс, как завтра действуем?» — спросила девушка. «Отправимся по адресу, который дал Сальт, а там по обстоятельствам», — пожал я плечами. «Ты лучше признайся, чего это в душевой устроила?» «А что такого?» — сделала она удивленное невинное лицо, а в глазах озорство. «Или ты с женщинами никогда в общей бане не мылся, голышом в речке не купался?» «Так когда то было?» — неопределенно ответил я и решил с этой скользкой темы съехать. «Пойдем отдыхать. Шали голоден и ждет смену». «Как скажешь», — покладисто согласилась Террия. Наш друг действительно заждался, попенял на долгое отсутствие и, не дожидаясь ответа, поспешно удалился. Девушка чопорно попрощалась и тоже ушла. Заперев за ней дверь, активировал сторожевую карту, чтобы никто чужой не вошел в комнату без моего ведома, и лег на кровать. Путешествуя с нами Вельда, то та бы обязательно меня навестила. Террия вряд ли решится, но между нами есть какая-то искра, с этим спорить глупо. Когда она возникла? Сложно сказать, но, черт возьми, притяжение есть, это бесспорно. Правда, не уверен, что это обычное влечение. Уснуть не получается. Где-то сейчас промаялся. И тут в дверь кто-то тихо постучал.